Когда я была маленькая, мы с папой часто зимой ездили в Малаховку. Иногда с папой, иногда с папой его другом. И это всегда было довольно экстремальное приключение, потому что моя дача совершенно не приспособлена ни для какой зимней жизни. Ну, то есть там обогреватель, но так, в принципе, это холодно, и там не было никаких особых удобств, когда я была маленькая, и всякое такое. То есть, в общем, это было серьезное приключение, но я всегда ужасно любила. Не то, что сейчас какие там удобства, извини. Но сейчас все-таки там есть сортир в доме, я считаю, это существенное изменение. А тогда ничего такого не было, но я как-то про это особенно не думала, пока не происходило что-нибудь из ряда вон. Ну, например, я помню, в принципе, моя дача была ни при чем, но одна ситуация была такая, когда было очень-очень холодно, ну, типа, вот какой-то 40-градусный мороз, и это у нас еще не было машины, и мы доковыляли до станции, это минут 20 пешком. Ну, мне, конечно, была сам совсем небольшая, типа, мне было 7-8, то есть мне это казалось очень длинной дорогой. И дальше очень долго не было электрички. И я так замерзла, что папа засунул меня в... карман. Нет, в такой, как там, такой был домик на станции, типа касса, наверное. Господи. Он туда постучался и засунул меня, значит, к тетеньке, а сам стоял, по-моему, вот он был со своим другом. Они, значит, стояли, мерзли снаружи, а я внутри сидела. Вот, но история, которую я сегодня собираюсь рассказать, она была вот реально экстремальная. Значит, мы с ним поехали, наверное, был уже конец зимы, и мы были вдвоем, никого больше не было. И он решил счистить снег с крыши. В принципе, нормальное желание, но, возможно, он не идеально подготовился к этой задаче, потому что он упал с крыши и, падая, зацепился рукой за кровлю. Она была железная, еще, видимо, ну, потому что холодно, еще не знаю, почему так вышло, но он порезался так, что у основания пальцев как бы вся ладонь, вот все, все. О, Господи. И все в крови. Все в крови, естественно. А еще, ну, конечно, сейчас подумаешь, интересно, как это так получалось, но в Малаховке, естественно, не было ничего. Ну, то есть он, я не помню, чем он там обработал рану, чем замотал, ну, в общем, полный трэш. И дальше вот это, значит, все. Мне кажется, что рука была все-таки скорее левая, но не факт. И, в общем, вот это вот все, и надо ехать в Москву. Это не очень длинная дорога, ну, по пробкам. Не помню, были ли это пробки, ну, допустим, час или полтора, что-то такое. Пробки у него были всегда. Да. И дальше, в общем, мы садимся в машину, и он мне говорит, вот мы сейчас будем ехать, а ты следи, значит, чтобы у меня лицо было нормального цвета. О, Боже. И я такая, а если оно будет ненормального цвета? Он говорит, ну, ты, главное, следи. То есть он, в общем, даже не дал мне никакую инструкцию, что, собственно, делать, если он начнет падать в обморок, и не объяснил, что он этого боится. Он просто сказал, следи, типа, за цветом моего лица. И мы едем, и я очень внимательно следила за цветом его лица. Нет, оно было, ну, бледненькое, но ничего. Вот, в общем, все кончилось хорошо, но вот этот момент ужасный, когда как бы, ну, человек, который за тебя вроде как, ну, как бы он тебя должен защищать и ловить, и все такое, а ты, значит, теперь вроде в другом качестве, а при этом на самом деле ничего не можешь сделать, и такой, следи за лицом. Вот такая история. Тебе было очень страшно? Ну, судя по тому, как хорошо я запомнила эту поездку, видимо, да. Слушай, ну, эта история очень похожа на тот рассказ, который мы будем обсуждать сегодня. Кстати, это подкаст «Экспект Патроном». И его ведущая Аня Шур. И Аня Красильщик. И это сезон о рассказах. Да, и сегодня мы будем говорить про рассказ, но это такой длинный рассказ, он почти повесть. Ну нет, не такой уж и длинный, не пугай. Ну хорошо, ладно. Ну, в общем, довольно длинный. Он называется «Последний дюйм». И написал его Джеймс Олдридж, такой австралийско-английский писатель. Я тут сразу скажу, что очень странным образом я совершенно случайно обнаружила, что этот рассказ автобиографический. Но это очень тупое открытие, потому что я читала его в интернете, и в какой-то момент, когда я искала какую-то нужную цитату, я нажала на какую-то страницу дальнюю, на которую я на самом деле не попадала, когда его прочла, и обнаружила какое-то такое советское послесловие. Вернее, даже не послесловие, а такой рассказ про этот рассказ, так, написанный в какое-то там глубокое советское время, потому что он вообще дружил с советскими людьми, приезжал. И это интервью взято по мотивам, которым написан этот текст, с Олриджем в Гаграх. То есть это он приехал в Абхазию. И там просто рассказывается, что с ним происходило примерно то же, что происходило с героями этого рассказа. Довольно страшного. И он все это описал. Но Ну, наверное, уже пора рассказать, о чем рассказ. Рассказ, что называется, остросюжетный. Это практически триллер. И в нем всего два человека участвуют. Папа и сын. Папа такой, летчик, в принципе, на наш взгляд, еще довольно молодой, но он там сам про себя говорит, что вот ему стукнуло 43. Главное — это то, как человек себя чувствует, как он себя ощущает. Да, он ощущает себя просто уже каким-то отжившим персонажем. То есть он был такой успешный летчик, а теперь он занимается какой-то ерундой, какими-то перевозками и так далее. А и у него есть сын, а мама этого, значит, ребенка уехала от них домой, куда-то в Америку, где ей было хорошо, потому что действие происходит в Египте. Потому что этот летчик, он работает в Египте. И они с этим сыном живут в Каире. Как и Самол Ридж, сложно произнести. Он тоже там жил. Так что написывает более-менее все, что знает. Да. И, в общем, с сыном у него отношения очень странные, очень холодные. Ну да, потому что этот мальчик как будто бы вообще никому не нужен. Вот он как описан. Одинокий, неприкаянный ребенок, который в 10 лет понимал, что мать им не интересуется, а отец — посторонний человек, не знающий, о чем с ним говорить. Резкий, немногословный, в те редкие минуты, когда они бывали вместе. Так что тут все как-то совсем грустно. Да. И вот эта пара, значит, потрясающая, садится в крошечный самолетик, вот совсем такой, как табуретка. И они должны лететь на какой-то отдаленный берег, где этот летчик занимается подводной съемкой. Это у него такой приработок, он снимает всяких диковинных рыб под водой. Мы читаем этот рассказ в переводе Елены Голышевой и Бориса Изакова. «Если тебя стошнит, — сказал Бен, — пригни голову пониже к полу, чтобы не запачкать всю машину». «Хорошо». У мальчика был очень несчастный вид. «Боишься?» Маленький Остер безжалостно кидало в накаленном воздухе из стороны в сторону, но перепуганный мальчишка все же не терялся и, отчаянно посасывая леденец, разглядывал приборы, компас, прыгающий авиагоризонт. «Немножко», — ответил мальчик тихим и застенчивым голоском, не похожим на грубоватые голоса американских ребят. «А от этих толчков самолет не сломается?» Бен не умел успокаивать сына, он сказал правду. «Если за машиной не следить, она непременно сломается». «А это?» — начал было мальчик, но его здорово тошнило, и он не мог продолжать. «Это в порядке», — с раздражением сказал отец. «Вполне годный самолет». Мальчик пустил голову и тихонько заплакал. Бен пожалел, что взял с собой сына. Все великодушные порывы всегда у них в семье кончались неудачей. Им обоим давно не хватало этого чувства — сухой, плаксивой провинциальной матери и резкому, вспыльчивому отцу. Бен как-то попробовал во время одного из редких приступов великодушия поучить мальчика править самолетом. И хотя сын оказался очень понятливым и довольно быстро усвоил основные правила, каждый окрик доводил его до слез. «Не плачь», — приказал ему теперь Бен. «Нечего тебе плакать. Подними голову, слышишь, Дэви? Подними сейчас же». Но Дэви сидел, опустив голову, а Бен все больше и больше жалел, что взял его, и уныло поглядывал на расстилающуюся под крылом самолета огромную бесплодную пустыню побережья Красного моря, непрерывную полосу в 1000 миль, отделяющую нежно размытые акварельные краски суши от блеклой зелени воды. Все было недвижимо и мертво. Солнце выжигало здесь всякую жизнь, а весною на тысячах квадратных миль ветры вздымали на воздух массы песка и относили песок на ту сторону Индийского океана, где он и оставался навеки. Пустыня сливалась с дном морским. «Сядь прямо», — сказал он Дэви, — «если хочешь научиться, как идти на посадку». Он знал, что тон у него резкий, и всегда удивлялся сам, почему не умеет разговаривать с мальчиком. Дэви поднял голову. Он ухватился за доску управления и нагнулся вперед. Бен двинул рычаг газа, подождал, пока не сбавится скорость, а потом с силой потянул рукоятку триммера, которая была очень неудобно устроена на этих маленьких английских самолетах, наверху слева, чуть не над головой. Внезапный толчок мотнул голову мальчика вниз, но он ее сразу же поднял и стал глядеть поверх опустившегося носа машины на узкую полоску белого песка у залива, похожего на лепешку, кинутую в эту прибрежную пустошь. Отец вел самолет прямо туда. «А почем ты знаешь, откуда дует ветер?» — спросил мальчик. «По волнам, по облачку, чутьем!» — крикнул ему Бен. Но он уже и сам не знал, чем руководствуется, когда правит самолетом. Не думая, он знал с точностью до 1 фута, где посадит машину. Ему приходилось быть точным. Голая полоска песка не давала ни одной лишней пяди, и опуститься на нее мог только очень маленький самолет. Отсюда до ближайшей туземной деревни было 100 миль, а вокруг мертвая пустыня. «Все дело в том, чтобы правильно рассчитать», — сказал Бен. «Когда выравниваешь самолет, надо, чтобы расстояние до земли было 6 дюймов. Не фут, не 3, а ровно 6 дюймов. Если выше, ты стукнешься при посадке, и самолет будет поврежден. Слишком низко, попадешь на кочку и перевернешься. Все дело в последнем дюйме». Дэви кивнул. Он уже это знал. Он видел, как в Эльбабе, где они брали на прокат машину, однажды перевернулся такой остер. Ученик, который на нем летал, был убит. «Видишь», — закричал отец, — «6 дюймов. Когда он начнет садиться, я беру назад ручку. Я тяну ее на себя». «Вот», — сказал он, и самолет коснулся земли мягко, как снежинка. «Последний дюйм». Бен сразу же выключил мотор и нажал на ножные тормоза. Нос самолета задрался кверху, и тормоза не дали ему окунуться в воду. До нее оставалось 6 или 7 футов. Очень грустный текст, потому что ты видишь такого ребенка, которого никто не любит. Мама его не любит, и папа его не любит, и даже не знает. И никому он не нужен, да? Просто не пришей кобыле хвост. Еще этот отец, да, он там выше говорит, что он в порыве благородства берет его, да, чтобы как-то развлечь, ну, чтобы сделать ему приятно, показывает ему, как летать на самолете, как-то его учит этому, но при этом он его так бесит, раздражает, что все это превращается в итоге в какую-то неприятную поездку, а в какую-то одуху. Но мне кажется, что он, этот папа, сам себя убедил, что это безнадежно. Там все время написано, что он все время пытался что-то сделать, но и типа не получался. Он такой, ну, типа, это просто уже поздно, уже ничего не выйдет. Бену хотелось чем-нибудь порадовать мальчика, но за много лет ему это ни разу не удавалось. А теперь, видно, было поздно. Когда Бен уходил в полет, а это бывало почти постоянно с тех пор, как ребенок родился, начал ходить, а потом становился подростком, он подолгу не видел сына. Так было в Колорадо, во Флориде, в Канаде, в Иране, в Бахрейне и здесь, в Египте. Это его жене Джоанне следовало постараться, чтобы мальчик рос живым и веселым. Вначале он пытался привязать к себе мальчика. Но разве чего-нибудь добьешься за короткую неделю, проведенную дома? И разве можно назвать домом чужеземный поселок в Аравии, который Джоанна ненавидела и всякий раз поминала только для того, чтобы потасковать о расистых тихих вечерах, ясных морозных зимах и тихих университетских улочках родной Новой Англии? Ее ничто не привлекало ни в глинобитных домишках Бахрейна при 110 градусах по Фаренгейту и 100% влажности воздуха, ни в оцинкованных поселках нефтепромыслов, ни даже в пыльных беспардонных улицах Каира. Но апатия, которая все росла и, наконец, совсем ее искалечила, должна теперь пройти, раз она вернулась домой. Он отвезет к ней мальчонку, и теперь, когда она живет там, где ей хочется, Джоанна, может быть, сумеет пробудить себе хоть какой-то интерес к ребенку. Пока что она не проявляла этого интереса, а прошло уже 3 месяца с тех пор, как она уехала домой. Ну, то есть, мало того, что этот Бен как бы считает, что уже поздно, и что он уже упустил свой шанс как-то с этим ребенком найти связь, так еще он все время как бы кивает на жену, что это типа она должна была что-то такое сделать, чтобы у него был веселый и классный мальчик, а не вот это вот, что получилось. Ну, конечно, это женское занятие воспитывать детей. Че ему-то? Конечно, он да. Там зарабатывал деньги. Не его дело. И при этом, видимо, видишь, он до конца эту надежду, ну, не потерял, потому что он его сейчас опять взял с собой, хотя, ну, наверняка мог его на кого-нибудь опять скинуть в этом Каире или мог его просто одного оставить, судя по уровню заботы. Да, потому что дальше у них происходит очень драматический разговор, и мальчик начинает думать, потому что вообще-то приехали они, как ты уже сказала, да, довольно опасную штуку делать. Отец должен снять под водой акул. И мальчик, когда за всем этим наблюдает, как он туда ныряет, он все время его спрашивает о том, знает ли кто-то, что они сюда поехали. А отец думает, что тот волнуется, что кто-то знает, что они делают что-то незаконное, что их кто-то изобличит в чем-то. И он говорит, да нет, никто не знает, нас вообще здесь никто не найдет. А мальчик спрашивает наоборот, потому что он очень боится, что если с ними что-то случится, их никто не найдет. И тот все время переспрашивает, и отец опять раздражается этим вопросом, как бы дурацким. И параллельно, во время того же разговора, если я не путаю, оказывается, что он не взял вообще питьевой воды, и что мальчику просто нечего пить. Он себе что-то там взял, взрослое, а мальчику ничего не взял. Ну, то есть, полетел черти куда, на опасное какое-то предприятие, никому об этом не сказал, не подумал ни о чем, ни о каком запасном плане, не взял воды, не взял еды, ничего не взял просто. Нет, подожди, ну там была банка персиков. Ой, я тебя умоляю, персиков, это, конечно, еда, я понимаю, да, нет, чтобы бутерброд сделать с сыром. Ужас. Да, и он приступает, Бен, оставляет, значит, этого ребенка просто сидеть на жарком берегу и приступает к съемке акул. Даже панамку не надел на него. Он заснял на пленку все. Приближение акул к цели. Какую-то деревянную манеру разевать пасть, словно у них болели зубы. Жадный пакостный укус. Самое отвратительное зрелище, какое он видел в жизни. «Ах вы гады!» — сказал он, не разжимая губ. Как и всякий подводник, он их ненавидел и очень боялся, но не мог ими не любоваться. Они пришли снова, хотя ролик его пленки был уже почти весь отснят. Значит, ему придется подняться на сушу, перезарядить камеру и вернуться поскорее назад. Бен взглянул на камеру и убедился, что пленка кончилась. Подняв глаза, он увидел, что враждебно настороженная акула-кошка плывет прямо на него. «Пошла, пошла, пошла!» – заорал Бен в трубку. Кошка на ходу слегка повернулась на бок, и Бен понял, что сейчас она бросится в атаку. Только в это мгновение он заметил, что руки и грудь измазаны кровью от лошадиного мяса, а он взял с собой какую-то лошадиную ногу, чтобы этих акул привлечь, чтобы они поближе проплыли и их снять. Ну да, потому что вообще, если нету крови, акулы тебя не трогают. Ну да, они как бы не будут тобой интересоваться, видимо, да. Бен проклял свою глупость, но ни времени, ни смысла упрекать себя уже не было, и он стал отбиваться от акулы киноаппаратом. У кошки был выигрыш во времени, и камера едва по ней скользнула. Боковые резцы с размаху схватили правую руку Бену, чуть было не задели грудь и прошли сквозь другую его руку, как бритва. От страха и боли он стал размахивать руками. Кровь его в несколько мгновений замутила воду, но он уже ничего не видел, только чувствовал, что акула сейчас нападет снова. Отбиваясь ногами, Бен пятился назад, ощущая, как его резануло по ногам. Судорожные движения запутали его в ветвистых зарослях. Он держал трубку правой рукой, боясь ее выронить. И в тот миг, когда он увидел, что на него кинулась одна из акул помельче, он ударил ее ногами и перековырнулся назад. Бен ударился спиной о надводный край рифа, кое-как выкатился из воды и весь в крови мешком свалился на песок. Ну, ужас. Этот ужас мог произойти, если все идеально спланировать. Ну, потому что если снимаешь акул, то, наверное, ты всегда рискуешь. Если снимаешь акул, не берешь с собой 10-летнего мальчика. Мне кажется. Ну да, но, в общем, ситуация такая. Значит, искусанные акулы и этот Бен, они находятся на каком-то куске побережья Красного моря. Там нету никого, никаких людей, никаких городов, никаких телефонов, никаких, не знаю, телефонов-автоматов, которые можно позвонить с помощью монетки. Никто не знает, что они там. Никто не приедет, никто не заметит, что их нету. Поднимается этот ветер с песком, то, что называется хамсин. О. И это реально их единственный способ попасть домой, это залезть в этот самолет и долететь. Угу. Значит, ребенку 10 лет, вот этот вот ребенок, да, которого тошнит в полете, и который, по мнению его отца, просто какой-то хлюпит. Ни на что не годен. Да. И самолет, который этот ребенок должен вообще-то, ну, поднять в воздух. И более того, потом еще посадить. Ну, честно говоря, в принципе, люди попадают в опасные ситуации довольно часто, и этим сложно управлять. Но эта ситуация полностью еще спродюсирована этим, значит, Беном. Вот. Но самое тут важное для нас, как для читателей, и для Олдриджа, как для писателя, что оказывается, что единственный шанс этой пары спастись, это если отец поймет своего сына. То есть цена их жизни, буквально, оказывается равна их отношениям. Это очень, мне кажется, мощный ход литературный. Потому что ведь он не просто должен показать этому ребенку, как вести самолет, он должен понять, как у него работает голова, как с ним так говорить, чтобы он, ну, не знаю, не умер от ужаса на месте, этот ребенок, да, а чтобы он был в состоянии, во-первых, выполнять, ну, какие-то указания, там, не впал в истерику, не зарыдал, продолжал его слышать. Это все абсолютно невозможно, если ты не понимаешь вообще ничего про человека. Я с тобой не согласна. Вообще. Знаешь почему? Ну. Потому что на самом деле все зависит только от мальчика и вообще не зависит практически от отца. Потому что мальчик просто оказывается очень крутым. Во-первых, он оказывается очень наблюдательным, потому что все это время, что до этого этот противный отец возил его с собой и на него гаркал, он все запомнил. Это во-первых. Во-вторых, когда они попадают все-таки, он там его с какими-то дикими усилиями тащит до самолета, потом он его там как-то заталкивает внутрь, ну, в общем, умирая просто. Какие-то камни там грузит, чтобы по ним его тащить. Ну да, типа упоры сделать, чтобы его затащить в этот самолет дурацкий. Это же, ну, маленький ребенок и взрослый мужик. В принципе, это тяжело сделать. Тяжелый. А мальчик худенький, тоненький, субтильный. В общем, ему становится к этому моменту уже очень плохо. Поэтому, во-первых, он говорит очень слабым голосом, а самолет ревет, и почти ничего не слышно. А во-вторых, он периодически теряет сознание, и мальчик просто как бы вынужден очень часто делает то, что надо, и он знает, на самом деле, что надо делать. Поэтому мне кажется, что это не про их отношения, это про очень-очень неудачного взрослого, очень, вернее, неудачного отца. и про очень-очень удачного сына. Ну, слушай, наверное, да, наверное, если бы это был ребенок чуть похуже качеством, они никуда не долетели. Но все-таки мне кажется, что это и в ту сторону так. Ну, в смысле, что все-таки этот дурацкий отец и слова какие-то смог сказать правильно, и интонацию какую-то поймал. Не знаю, мне кажется, ты его оправдываешь и жалеешь. Ну, хорошо, да, я его оправдываю и жалею, потому что... Его поели акулы? Нет. Потому что мне важно, как родителю, верить, что как бы даже в самых запутанных и неудачных отношениях есть какой-то выход. Собственно, в самом конце Олдридж тоже эту мысль высказывает. Ну, ты просто знаешь, что он начнет его понимать, захочет начать его понимать, потому что он выживет, тут такой спойлер, и, значит, увидит этого мальчика, спросит, все ли с ним хорошо, его к нему приведут, и он, значит, решит, что пора узнать своего сына получше. Мне просто на этом месте хочется его убить, если честно. Ну, давай все-таки прочитаю, чем дело кончилось. Когда привели Дэви, Бен увидел, что это был тот же самый ребенок с тем же самым лицом, который он так недавно впервые разглядел. Но дело было совсем не в том, что разглядел Бен. Важно было узнать, сумел ли мальчик что-нибудь увидеть в своем отце. «Ну как, Дэви?» — робко сказал он сыну. «Здорово было, а?» «Просто офигенно, хочется сказать. Просто было офигенно, чувак. Супер поездочка». Дэви кивнул. Бен знал, мальчуган вовсе не думает, что было здорово, но придет время, и он поймет. Когда-нибудь мальчик поймет, как было здорово. К этому стоило приложить руки. «Расклеился твой старик, правда?» — спросил он. Дэви кивнул. Лицо его было по-прежнему серьезным. Бен улыбнулся. «Да что уж греха таить, старик расклеился и в самом деле. Им обоим нужно время. Ему, Бену, теперь понадобится вся жизнь, которую подарил ему мальчик». Но, глядя в эти темные глаза, на слегка выдающиеся вперед зубы, на это лицо, такое необычное для американца, Бен решил, что игра стоит свеч. Этому стоит отдать время. Он уж доберется до самого сердца мальчишки. Рано или поздно, но он до него доберется. Последний дюйм, который разделяет всех и вся, нелегко преодолеть, если не быть мастером своего дела. Но быть мастером своего дела — обязанность летчика. А ведь Бен был когда-то совсем неплохим летчиком. Ну, в общем, меня этот кусочек, наоборот, не раздражает, потому что, как я уже сказала, мне очень важна эта мысль. Так, плохой текст, вот это все сердце мальчишки, старик расклеился, гладя в эти темные глаза. Ну, нет. Игра стоит свеч. Ну, послушай, дело не в этом, а в том, что как бы мысль мне очень близка и понятна, что пока все участники живы, в этих отношениях можно преодолеть последний дюйм. И это самое главное. Нет, это я с этим согласна. Действительно, пока все участники живы, всегда хочется как-то починить разные всякие разрушившиеся отношения. С этим я согласна. Но в этом рассказе мне гораздо больше понравились описания акул, которые пожирают героя, потому что это очень... Нет, ну правда, это очень написано. Вот это написано действительно, я считаю, сильная литература. А тут какая-то, пошли какие-то слюни, сопли. Ну, да, ну... Не люблю сентиментально советское. Ну, ты просто не любишь моралите в конце. Ой, не люблю моралите. Да, но в целом, мне кажется, что это очень хороший рассказ, и что на самом деле его как раз очень интересно читать. Вот смотреть, следить, как это все развивается. Ну, он как в кино, да? Триллер настоящий. В общем, это очень действительно увлекательно, невозможно оторваться. Тут не поспоришь. Но что касается вот этих вот отношений, которые имеет смысл починить, я не знаю. Тут интересно, конечно, заслуживает ли этот Бен. Такого мальчика? Ну, может, и не заслуживает, но что ж делать? Но то, что да, то, что пока участники живы, надо как-то починить, это мне мысль очень близка. Хотя не всегда получается. Ну да, и, наверное, не обязательно для этого буквально оказываться... На грани жизни и смерти где-то. Да, покусанным акулами, но, надо сказать, все такие ситуации действительно очень могут быть в этом смысле прорывными. Ну, потому что в экстремальной ситуации люди очень остро видят все, что происходит, и друг друга в том числе. А также, что важно и что не важно. А ты вообще, ну... Бывало, наверное, тоже в каких-то таких жестких ситуациях. Ты как себя ведешь обычно? Ну, слушай, это интересный вопрос. И вообще, я знаю, что меня очень редко в детстве хвалили. До сих пор не очень часто. Музик, хочешь, я тебя похвалю? Ты очень хорошая. Да. Спасибо. Ну, в общем, Мама редко меня хваля говорила, что я в экстремальных ситуациях всегда очень умею собираться. Я думаю, что она так говорила, потому что, я не помню, рассказывала я это или нет, но, в общем, я однажды, ну, не однажды, несколько раз. В общем, с моим младшим братом периодически происходили всякие ужасные истории, его приходилось спасать. Я помню, как ты поймала шкаф. Шкаф я поймала, это было дело. Но после этого я его практически выловила из реки Великой в Псковской области, в которой он схватился, карабкаясь по какому-то обрыву. А ему было типа 4 года, он не умел плавать. О, Господи. И никто не заметил, потому что взрослые там как вот костер жгли, дети стояли на берегу, и с нами был сын какой-то подруги, какой-то родительской, какой-то, короче, женщины. И этот сын, такой немножко, как в моей семье принято говорить, придурковатый, стоял, смотрел на реку, так задумчиво искал: «Ой, кто-то тонет». И я смотрю и вижу голову своего брата, который вот так вот уходит под воду, вот так вот тын-тын. Но я как заору, как резаная, и туда сиганула. Когда я заорала, папа услышал, что я заорала, и он сиганул еще быстрее, потому что у него ноги длиннее были. И сейчас тоже длиннее, кстати. И перескочил, короче, его выловил. Мне с тех пор ставили в заслугу, что я Илюшеньку, ну, не выловила, но помогла выловить. Вот, без труда не выловишь и брат из пруда. В общем, мы его выловили. А к чему я все это говорю? А, тогда в юности, мне было, наверное, лет 8-9. Но это далекая юность. 9. Да. Далекая юность. Я очень быстро действительно в таких ситуациях находилась. Понимала, что надо делать. А сейчас, когда что-нибудь происходит, например, с моими детьми, я просто ничего не соображаю. Я помню, как недавно, ну, правда, это не такая экстремальная ситуация, но хорошо, мой сын Федя рассек себе, значит, какую-то губу или что-то, он все время себя рассекал. Я просто, я вижу эту кровищу и такая, ля-ля, просто ничего не могу сообразить. Я, наверное, тоже оказывалась в каких-то ситуациях и что-то делала, но я не помню. Точнее, это я помню парочку и не могу сказать, что я действовала необычайно умно. Но во взрослом возрасте я, когда что-то такое происходит, не знаю. Концентрируешься? Я концентрируюсь и полностью замораживаюсь. Я становлюсь... Так это хорошо, ты не даешь просто эмоциям тебя, да, заклеснуть. Абсолютно, это очень правильно. Вообще ноль. Я замедляюсь, в смысле замедляюсь в хорошем смысле. Не торможу, а в смысле как бы останавливаюсь, замораживаюсь и начинаю действовать. А потом только как бы прихожу в себя и пытаюсь понять, что это было. Потому что я вот помню, что когда Петя сломал руку и как раз поступил совершенно неправильно с точки зрения действия в экстремальной ситуации, потому что он спрятался. Все прыгали на батуте, он неудачно прыгнул, сломал руку и спрятался. И не сразу я поняла, что происходит. Он, наверное, не хотел, чтобы все видели, что ему очень больно. Ну, наверное, нет. Он был очень несчастный, и как-то ему там эту руку подвязали, и я совершенно точно знала, что я должна его довести до Москвы. Это было на даче. Что я как бы не повезу эту руку в ближайший травмопункт, и что я должна сделать сама. Я просто вот абсолютно с ледяным как выражением лица... Нет, просто я пожалела Петю, но имею в виду, что я очень быстро собралась, села в машину, и как бы через полтора часа мы были на полянке в этом правильном травмопункте, где... Мы там тоже были, когда сломали делают руку. Все там были. Ну и такое со мной было много раз. В смысле, я не знаю, принимаю ли я верные решения, но я принимаю какие-то решения, и дальше в этом замороженном виде их исполняю. Ну это хорошее качество. Но не уверена, что если бы кто-нибудь хотел, например, меня разглядеть, что это лучший момент, чтобы меня разглядеть, потому что я похожа на замороженную треску в этот момент. Ничего не видно. Но есть люди, которые любят замороженную треску. А, может быть. Ну, в общем, дорогие слушатели, мы желаем вам не попадать в такие ужасные ситуации. Мы благодарим нашу редакторку Ирку Литеевскую, звукорежиссера Алису Сливинскую, фактчекера Саню Бабицкую, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Сарабьянова, который написал нам наш любимый джингл. Мы с вами встретимся через 2 недели. И всем пока. Всем пока.